Глава 31. Вообще странно, что мне совсем не хотелось спорить. Я сбивалась и пропускала слова. Едва слышно повторяла заклинание вслед за драконищем. Однако стоит отдать принцу должное. Михаил произносил текст заклинания вполне профессионально, как старательный школьник на конкурсе чтецов. Нараспев, с интонацией и четкими смысловыми паузами. «Наверное, не в первый раз», — смекнула я, — «с его-то семейкой». Подумала, и голову снова пронзила вспышка боли. Я тихо ойкнула и вздрогнула. «Продолжай», — настоял дракон. «Когда дочитаем в третий раз, сразу полегчает. Если заклинания читают двое, их энергии смешиваются и усиливают друг друга. Но когда на тебя колдует чужой человек без твоего участия, магия может ударить слишком резко. Жди неприятных последствий». Я не стала спорить. Следующий заход попробовала подражать интонациям и паузам принца и к окончанию фразы почувствовала, как слабость уходит. В голове молчала тишина, и мне даже захотелось встать и размяться. Казалось, что бодрости хватит, чтобы пробежать марафон. «Давай без резких движений», — Михаил словно прочитал мои мысли. «Лучше полежи, пока карета не остановится. Может, поспишь еще немного». Дракон перехватил меня и помог устроиться удобнее. Я развалилась в объятиях мужчины, как младенец в люльке, и, прижав его ладонь к себе, как любимую плюшевую игрушку, зажмурилась. Если уж с моей головой случилось что-то страшное, то лучше засыпать в руках красавца-принца, чем на обочине дороги. Да и здорово, что он готов поделиться лечебным успокаивающим заклинанием. «Ваше высочество, лекарская лавка, приехали!» — услышала я звонкий голос кучера и открыла глаза. Мы дернулись с принцем одновременно. «Какая еще лекарская?» — заорал дракон не своим голосом. «Я же понятно объяснил, нам нужна женская лавка». «Вот зачем так кричать на человека и злиться из-за ерунды?» — буркнула про себя. Кучер промолчал, но спустя мгновение все-таки сухо ответил: «Понял, ваше высочество, едем». Мне же было все равно, куда меня везут. Я опасалась, что вспышки боли могут неожиданно вернуться, поэтому старалась вообще ни о чем не думать. После короткого сна в неудобной позе тело затекло, и мне хотелось встать, размяться, а потом нырнуть под любимое одеяло и больше уже не подниматься. Бодрость ушла. Я чувствовала себя жалкой и замученной. «Кажется, приехали», — шепнул принц мне на ухо через несколько минут. «Надеюсь, тебе понравится». Михаил помог выбраться из кареты и, подхватив под локоть, за что ему большое спасибо, ибо меня слегка покачивало, повел ко входу. «Добрый вечер!» Мужчина перехватил меня за талию и приветливо заговорил с продавцом. «Нам бы самое красивое платье из всех, что есть в этом магазине». Я пропыхтела что-то нечленораздельное в знак согласия. «Ната, крошка!» — услышала в ответ бархатный голос, и, не смело взглянув на жилистого мужчину в стильном белом костюме перед нами, прижалась плотнее к принцу. Тощий красавец выскочил из-за стойки и бросился ко мне, раскрывая объятия. «Постойте, что вы делаете?» — заворчал принц, но его быстро перебили. «Да с вами же Натта Валенти, наша звездочка продаж!» — заголосил торговец и все-таки приложился к моей руке, как властная драконья морда, только от него не отмахивалась. «Натта, благодаря прошлой ночной консультации, наши продажи выросли в 2 раза. Ты и волшебница, фея!» «И мы сплавили весь неликвид», — продолжил мужчина уже тише. Я горестно вздохнула. Смутно припоминала этого щуплого красавца и его салон. Повертела головой по сторонам и уперлась взглядом в наихмурнейшего дракона. «Мы же должны были с ним поехать во вдохновение и писать инструкции по ключевым бизнес-процессам, а не предаваться безудержному шопингу. Как я могла забыть про свой магазин-салон. «Внесите в зал наше лучшее платье!» — высокопарно воскликнул торговец и, как назло, хлопнул в ладоши. Я подпрыгнула на месте от страха. Сердце больно кольнуло. Я перепугалась, что крыша снова запросится в отпуск, но на этот раз вроде бы все обошлось. Отдышавшись, потянула задумчивого принца в зал, чтобы поскорее решить вопрос с платьем и вернуться к себе в салон. «За наш счет, крошка!» Подмигнул мне торговец и смерил принца долгим оценивающим взглядом. «Чай, кофе, сок, мороженое. Что вам подать? Может, знаменитое печенье с предсказаниями от Натты?» «Что ты хочешь?» — переспросил принц. «Платье, и давай поедем отсюда», — устало произнесла я, и, увидев, что девочки-помощницы уже несут платье в другой зал, потащила Михаила за собой. «Мне нравится это», — кивнула на первое, что вытащил торговец. «Главное, что оно не нарушает ваших драконовских модных канонов». Помощницы заулыбались, похвалили мой вкус, предложили помочь с примеркой, но я притормозила их показной энтузиазм движением руки. «Заверните, и мы поедем». «Оставьте нас вдвоем». Грозно, слишком подраконье рыкнул принц, и помощницы попятились к двери вместе с торговцем. «Тогда несите кофе, сок и мороженое», — крякнул я им вслед. «И печенье тоже прихватите». Не хочу слушать брюзжание вредного дракона на голодный желудок. «Мне кажется, вот это лучше подойдет». Принц снял с вешалки роскошное белое платье с корсетом, пышной юбкой до пола и длинным шлейфом. «Как скажешь», — буркнула я. «Но оно же открытое и слишком подчеркивает талию. Да и на свадебное очень похоже». Не то что мне хотелось спорить, а вообще странно, что мне совсем не хотелось спорить. Но такое платье явно не подходит на каждый день. «Возьмем его как свадебное». «А когда свадьба?» — потерла висок. «Завтра», — произнес дракон, и я застыла на месте, прикусив губу. Одна из помощниц на цыпочках вошла в зал. Девушка принесла на подносе чашки и креманки с тающим мороженым и свежей клубникой, но я продолжала стоять на месте в позе «Морская фигура, замри», нахмурив лоб. «Что-то я не поняла. Принц же говорил, что только через 3 дня».